и с удивлением увидел, что сад чудесно освещен. Цветы и кусты лучились голубым блеском, как будто были нарисованы на фарфоре, а потом оживлены волшебным заклинанием. Наверху, в дворике перед кухней, стояли Лампуза и Эрио, погруженные в созерцание пожара. Брата Отто в праздничной одежде я тоже увидел на балконе рутового скита. Он вслушивался в направлении скальной лестницы, по которой сейчас, как бурный ручей, скатывался лесной сброд с собаками. Они уже прошмыгнули в живой изгороди, как рой крыс, и колотили кулаками в садовые ворота. Тут я увидел, как брат Отто улыбается, подняв перед глазами лампу из горного хрусталя, в которой танцевало маленькое голубое пламя. Он, казалось, едва ли замечал, как тем временем под ударами преследователей с собаками раскалываются ворота, и как темная стая, ликуя, вламывается на лилейные клумбы во главе с шифон-ружем, на шее которого сверкали лезвия. В этом бедственном положении я возвысил голос, чтобы окликнуть брата Отто, который, как я видел, еще стоял на балконе, внимательно вслушиваясь. Но он, похоже, меня не услышал, ибо обернулся с невидящим взглядом и, держа светильник перед собой, вошел в кабинет с гербариями. Таким образом, он вел себя как высокий брат, поскольку перед лицом уничтожения ему нужно было осветить труд, которому мы отдали нашу жизнь. Он оставил мою физическую беду без внимания. Тогда я окликнул Лампузу, которая с освещенным заревом пожара лицом стояла у входа в скальную кухню, и на мгновение я увидел ее со скрещенными на груди руками, смотрящей на движущуюся толпу, между тем, как зубы ее обнажились в свирепой улыбке. Ее вид показывал, что от нее нельзя было ждать никакого сочувствия. Пока я заботился о детях ее дочерей и мечом разил неприятеля, я был желателен. Любой победитель был ей хорош, как зять, и любого в слабости она презирала. Тут, когда шифон-руж уже изготовился к прыжку, мне на помощь пришел мой Эрио. Мальчик схватил серебряную мисочку для кормления змей, еще стоявшую во дворике, и постучал по ней. Не как обычно деревянной ложкой, а металлической вилкой. Она извлекла из чаши звук, похожий на смех и заставлявший оцепенеть человека и зверя. Я почувствовал, как у подножия мраморных утесов задрожали расселины. Потом воздух стократно наполнился тонким свистом. В голубом блеске сада разлилось яркое свечение. Из своих трещин, поблескивая, устремились вперед ланцетные гадюки. Они заскользили по клумбам, как гладкие ремни плети, под взмахами которой поднимался вихрь лепестков. Потом, образовав на земле золотистый круг, они медленно поднялись в рост человека. Они тяжелыми ударами маятника покачивали головами, и их выставленные для атаки клыки смертоносно поблескивали, как буры из загнутого стекла. К этому танцу воздух прорезало чуть слышное шипение, как если бы в воде охлаждалась сталь. Также с оправы клумб раздалось тонкое костяное пощелкивание, похожее на кастаньеты мавританских танцовщиц. В этом хороводе лесная шайка от страха точно окаменела. Глаза у них вылезали из орбит. Выше всех поднялась Граефин. Она покачивала светлым щитком перед шифон-ружем и, как бы играя фигурами своих серпантинов, окружала его. Монстр, дрожа, следил за взмахами ее танцующего извивания, и шерсть у него встала дыбом. Потом Граефин, казалось, совсем легко коснулась его уха и, сотрясаемая смертельной судорогой, откусывая себе язык, кровавая псина начала кататься по цветнику лилий. Это послужило знаком для множества танцовщиц, которые золотыми кольцами бросились на свою добычу, переплетясь так густо, что людей и собак, казалось, обвивало только одно чешуйчатое тело. Также казалось, что из тугой сети возник только один предсмертный крик, и его тотчас же точно шнуром удушила утонченная сила яда.